Называется она так потому, что любое вибрирующее тело, чтобы издать эту ноту, должно совершать 440 колебаний в секунду. «Премного благодарны за лекцию, но ля нас не интересует. Расскажи про ми бемоль». «Повторяю, я не помню частоту, но это легко выяснить. Спустись к компьютеру, который стоит у вас на террасе, и набери в любом поисковике «частота ноты ми бемоль». Появится число из 5 цифр, и тогда, чтобы закончить ряд, нам останется всего 4. Обменявшись взглядом со своей сообщницей, медик спустился с чердака. После нескольких секунд молчания судья, по-прежнему стоявшая за спиной Даниэля, заговорила. «Думаю, у тебя масса вопросов. Как ты узнала, что Томас нашел 10-ю симфонию?» «Он сам мне сказал. Как ты понял по письмам, которые оказались у Матеуса, мы долго были любовниками, и в автомобильную катастрофу, которая навсегда изуродовала мое лицо, мы попали вместе. Рональд вел машину. Он прилично выпил за обедом. Мы ехали по проселочной дороге со слабым движением. Он валял дурака за рулем, как вдруг из-за поворота появился трактор. Томас отделался легкими ранениями, а меня изрезало осколками, и я едва не отправилась на тот свет. Ты считаешь его виновником той аварии? Разумеется, — сказала она убежденно. — Если бы он не пил и не дурачился за рулем, мы легко избежали бы столкновения. А мы крутились на этой дороге, и вот мое лицо стало таким, как сейчас, превратилось в нелепую маску. Послышались шаги Понтонесса на лестнице, но над краем люка появилась только его голова. — Что-то случилось? — Мне нужен пароль твоего компьютера. Я пробовал несколько раз. Твое имя, дата рождения, даже имя твоей матери. Мне хотелось лишний раз спускаться и подниматься, но ничего не подошло. Скажи мне пароль. Бетховен. Да, мог бы и догадаться. Понтонес тяжело вздохнул, изображая усталость, и снова исчез. Даниэль продолжал расспрашивать судью. Когда Томас сказал тебе, что нашел 10-ю симфонию? После катастрофы мы расстались. Я безумно злилась на него из-за того, что произошло. Со временем я поняла, что это чувство пожирает меня изнутри. И все-таки однажды позвонила ему и сказала, что простила. — И вы снова стали любовниками? — Нет, это было уже невозможно. Но мы общались все эти годы. Он иногда пользовался моими консультациями по юридическим вопросам. А что вышло с симфонией Бетховена? Рональд сказал мне, уже, наверное, больше года назад, что нашел портрет, который раскрывает личность возлюбленной Бетховена, до тех пор неизвестной. Это было в Вене. Несколько месяцев он искал и, наконец, обнаружил след этой таинственной женщины. Он нашел партитуру в испанской школе верховой езды и присвоил ее. Выяснилось, что у рукописи есть владелец. Это указано на титульном листе — Беатрис де Касас. Ее наследники сейчас живут в Испании. Он не мог объявить миру, что 10-я симфония у него в руках, иначе пришлось бы объяснять, откуда он ее взял, и вернуть законным владельцам. По этому поводу он консультировался со мной, не знаю ли я какого-нибудь способа избежать юридической ловушки. Я ответила ему, что в обмен на мою помощь он должен отдать мне половину денег, которые мы получим за рукопись. Он должен был мне эти деньги в возмещение ущерба, который он мне причинил. А потом Филиппе убедил меня, что половины недостаточно, что я заслужила все целиком. На лестнице снова послышались нервные шаги врача, и показалась его голова. «Где блок питания твоего ноутбука? Не успел я начать поиск, как батареи сели». должен быть в высокой корзинке рядом с трубой», — ответила судья.